И все-таки домой мы отправились ближе к полуночи. Буквально на пороге, когда слуга уже протягивал нам верхнюю одежду, Дориан неожиданно нос к носу столкнулся с каким-то своим хорошим знакомым, который обещал ему сразу после возобновления судоходства доставить большую партию отличного корабельного леса. Обсуждение деталей предстоящей сделки заняло никак не меньше часа. Все это время я скучала подле супруга, уже не рискуя отлучиться от него. На какой-то миг мне почудилось, будто в толпе, опять заполнившей просторную гостиную, промелькнуло лицо Фелана, мерзкого и озабоченного братца Норберга. Но стоило мне только моргнуть, как блондин исчез. Наверное, и в самом деле показалось. Просто я привыкла, что эта парочка везде и всюду следует вместе. Где Норберг, там и Фелан, и наоборот. Следовательно, если ректор Гроштерской академии явился в Хельюн, то он практически наверняка прихватил с собой братца. А возможно, я ошибаюсь, и Фелан сейчас приглядывает за Лоренцией и новорожденным королевским бастардом, чье появление на свет способно всколыхнуть весь Лейтон. Так или иначе, но окончание званного ужина выдалось для меня скучным, как никогда. Я то и дело рисковала вывихнуть себе челюсть, сцеживая в ладонь все новые и новые зевки. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и Дориан наконец-то распрощался со своим знакомым, и через несколько минут после этого мы уже сидели в санях. Я устала, откинулась на спинку сиденья, с величайшим трудом удерживая слипающиеся глаза открытыми. «О небо, как спать-то хочется!» Но ничего, еще совсем немного, и я наконец-то доберусь до своей теплой и мягкой постели. Вопреки обыкновению, Дориан почему-то молчал, не делая ни малейшей попытки начать разговор и хоть таким образом развеять мою дрему. Странно. Обычно по дороге домой мы успевали с ним обсудить все увиденное на вечере. Но, по всей видимости, на Дориана слишком гнетущее впечатление произвела встреча с Норбергом. Вон как хмурится. В этот момент сани мягко дернулись и остановились. И я мгновенно выкинула все посторонние мысли из головы. Дом! Милый дом! И сейчас я завалюсь спать! Продолжить столь приятную мысль я не успела, потому как дверца повозки резко распахнулась, и передо мной предстал некто. Я шикнула от неожиданности, когда лицезрела перед собой какого-то непонятного субъекта, затянутого во все темное. А что самое удивительное, его лицо тоже закрывала черная непроницаемая маска, имеющая прорези лишь для глаз. Дориан, сидящий рядом, даже не переменил позу, но я почувствовала, как он напрягся. «Выметайтесь!» Голос сего странного типа из-за маски прозвучал тихо и неразборчиво. «Это ограбление?» Спокойно поинтересовался Дориан, не торопясь выполнить приказ нападающего. Тот промолчал. И было в его молчании что-то очень зловещее и неприятное. Дариан положил руку поверх моей, легонько сжал, словно пытался мне что-то сказать без слов. Я, в свою очередь, старательно припоминала хоть какое-нибудь атакующее заклинание. Да, боевой маг из меня тот еще, но разрядом энергии я шарахнуть смогу. И вдруг... Я так и не поняла, что случилось в следующий момент. Дариан двигался слишком быстро, поэтому я при всем желании не могла проследить за его действиями. Но он внезапно ринулся на преступника. Только что Дариан сидел рядом со мной, как вдруг оказалось, что он уже борется с незнакомцем за пределами кареты, опрокинув негодяя на пушистый снег. В воздухе металась магическая искра, принесенная, видимо, грабителем. Ее свет выхватывал из темноты какие-то отдельные фрагменты, почти не связанные между собой. Но по всему было видно, что Дариан побеждает. И я восхищенно вздохнула, в очередной раз поразившись многообразию умений своего законного супруга. Но моя радость не продлилась долго. Из тьмы соткалась еще одна фигура. Затем еще и еще! Я похолодела от ужаса, когда поняла, что Дариану противостоит далеко не один человек. Пятеро! Их было пятеро! И это не считая того, с кем сейчас схватился Дариан в сугробе. «Вир, Дариан Врейн!» Прозвучал мужской простуженный голос. «Поднимите голову и пересчитайте своих соперников. Надеюсь, после этого ваш боевой пыл немного остынет». Дариан опустил занесенный было в очередной раз кулак. Растерянно огляделся. Нет, естественно, он не принялся сразу же молить о пощаде. Но я заметила, как Дариан переменился в лице. Шестеро противников — это не шутки. Особенно если учесть одно печальное обстоятельство. Тот, кто стоял чуть впереди и, по всей видимости, являлся предводителем этой шайки, в руках держал некий весьма подозрительного вида жезл, чье навершие грозно светилось багрово-черными чарами, готовыми в любой момент отправиться в полет. Я гулко сглотнула, не сводя глаз с сего оружия. Магический жезл? Получается, на нас напали далеко не обычные грабители. Но кто? И зачем? Между тем, изрядно помятый противник Дариана, кряхтя и жалобно постанывая, выбрался из-под него и поднялся на ноги. Тут же, поразительно шустро, отбежал под защиту спин своих товарищей, продолжая приглушенно причитать и болезненно всхрипывать. Дариан проводил его задумчивым взглядом, не делая ни малейшей попытки остановить. В свою очередь встал, и я с невольной гордостью заметила, что он старательно прикрыл дорогу ко мне. Теперь, чтобы вытащить меня из повозки, разбойникам пришлось бы сначала каким-либо образом миновать Дариана. Правда, мое умиление тут же сменилось еще большей тревогой и страхом. Один против шестерых? Увы, в этом поединке Дариан заранее обречен на поражение. Намного правильнее будет безропотно отдать все наши деньги и драгоценности. Как говорится, тут уж не до жиру, остаться бы живу. Лишь бы Дариан не вспылил и не полез на рожон, сломя голову. «Не делайте глупости, Виер Дариан», — прохладно посоветовал моему супругу предводитель грабителей, должно быть, подумав о том же самом. «Прошу вас, отойдите от саней. И обещаю вам, что если вы будете выполнять все наши распоряжения, то никто не пострадает. Очень скоро ваша милейшая жена вернется к вам». «Что?» Я ж поперхнулась от последней фразы. Что этот негодяй хотел сказать? Неужели меня собираются похитить? Дариан сжал кулаки, даже не подумав сдвинуться с места. «Что это значит?» Спросил он, и его голос зазвенел от сдерживаемого с трудом негодования. «Что вам надо от Алексы?» Предводитель нападающих ничего не ответил. Приподнял жезл и направил его в грудь Дариану. Первая искра чар слетела с навершия. Но, хвала всем богам, почти сразу же упала в снег, где благополучно потухла с тихим шипением. Правда, я не сомневалась, что это была лишь демонстрация, своего рода предупреждение о серьезности намерений. «Отойдите, Виер Дариан!» Уже тверже проговорил предводитель. «Не заставляйте меня прибегнуть к силе. Поверьте, у меня нет никакого желания причинить боль вам или вашей очаровательной супруге. Но ваше упрямство может вынудить меня это сделать». Мысли в моей голове метались перепуганными птицами. Я не сомневалась в том, что Дариан будет сражаться за меня до последнего. И мне очень не нравилось то, к чему это в итоге может привести. Против обычных противников он бы, вероятно, и выстоял. Но против мага? Нет, исключено. Как-то не хочется в 21 год остаться вдовой, пусть и очень обеспеченной. «И никто не узнает, где могилка его». Опять на редкость противно взвыл мой внутренний голос. «Тьфу ты, привязалась ведь песня!» Я покачала головой, изо всех сил пытаясь найти выход из этой безвыходной в сущности ситуации. «Ну же, Виер Дариан!» Нет, предводитель не повысил голос, он по-прежнему говорил мягко и тихо, но я вздрогнула, как будто меня только что наотмашь хлестнули. А неизвестный мужчина уже продолжал. «Последний раз прошу, не делайте глупостей. Шаг в сторону, и все останутся живы и невредимы. Поверьте, пройдет совсем немного времени, когда ваша супруга вернется к вам обратно. Клянусь своим именем и честью, что и волоска не упадет с ее прелестной головки. «Прелестной головки?» Я скептически хмыкнула. «Этот мерзавец лжет даже в таких мелочах. Как же ему можно поверить?» Но следующий поступок Дариана потряс меня до глубины души. Он внезапно кивнул и отступил, освобождая дорогу к саням. Нет, разумом я понимала, что это самый правильный поступок в сложившейся ситуации. Более того, сама только что рассуждала о том, что Дариану нужно поступить именно так. Но сердце, мое несчастное сердце вдруг зашлось от боли. Да что там, у меня на глазах выступили слезы горькой обиды. Как так? Мой дорогой и ненаглядный супруг просто возьмет и отдаст меня этим грабителям со Снежного тракта. Слухи о вас верны. С нескрываемым удовлетворением отметил предводитель. «Вы на самом деле на редкость разумный человек, Виер Дариан. Теперь я понимаю, как вы заработали свое состояние». Мужчина опустил зловещего вида жезл, на вершине которого продолжала искриться какими-то чарами, прищелкнул пальцами свободной руки, и вперед выступила троица. Одновременно с этим я испуганно вжалась в спинку сиденья. Ох, не хочу я быть похищенной. Я слишком взрослая для того, чтобы верить в сказку о прекрасной принцессе и храбром рыцаре, который непременно придет к ней на помощь. К тому же я уже замужем, поэтому было бы как-то неправильно мечтать о таком исходе этого приключения. Между тем фигуры в темном поравнялись с Дарианом. И, если говорить откровенно, я так и не поняла, что же случилось в следующий момент. Но Дариан внезапно скинул с себя теплое пальто и ринулся в бой с такой скоростью, что превратился в размытую тень. И не один, с душераздирающим ревом откуда-то сверху свалился наш кучер. Добрейшей души мужик по имени Борг. Правда, сейчас он размахивал над головой какой-то увесистой сучковатой дубиной. Надо же, а я думала, что Борг давным-давно сбежал, бросив своих хозяев на произвол судьбы. И завязалась потасовка. В воздухе опять заметалась магическая искорка, не в силах выбрать, что именно освещать. В ее неверных всполохах я вдруг с замиранием сердца увидела, как утоптанный перед каретой снег окрасился красным. А еще я понимала, что загадочный предводитель нападающих вряд ли будет смирно стоять в стороне и наблюдать за тем, как его сотоварищей избивают. Вот-вот он пустит в ход свое грозное оружие. Но в конце концов, я ведь тоже обладаю определенными способностями. И я поспешно принялась плести защитную сеть. Успела ее накинуть на Дариана и Борка. И вовремя. Тотчас же зеленоватое плетение охранных чар заиграло всеми цветами радуги, когда в нее врезалась первая атакующая молния. На какой-то жуткий миг мне показалось, что щит не выдержит. А нет, сеть лишь слегка прогнулась, но выстояла. «Ай да, Алекса, ай да умничка!» Пробормотала я себе под нос, торопливо свивая следующую нить заклинания. На этот раз я собиралась как следует жахнуть по самому предводителю. Что-то я сомневаюсь, что он на самом деле является магом. Скорее, жезл он получил от кого-то. Ну-с, проверим, насколько он хорош в отражении ударов. Но моему плану было не суждено сбыться. Едва только я подняла руку и нацелила указательный палец на предводителя, по-прежнему стоявшего чуть в стороне и не вмешивавшегося в ход поединка, как дверца с другой стороны саней вдруг распахнулась. «Ай!» Завизжала я не своим голосом, когда кто-то настойчиво потянул меня прочь из повозки. «Ай-яй-яй-яй-яй!» И со всей дури ударила по негодяю, вздумавшему умыкнуть меня через другую дверь. Трескучим веером рассыпались искры, в чьем свете я увидела огромные, испуганные глаза какого-то рябого мужичка, почему-то явившегося за мной без маски, в отличие от своих подельников. После чего он тихо и жалобно икнул и без движения осел в сугроб. На какой-то миг мне стало страшно, не убила ли я его с перепугу. Но я не стала отвлекаться. Гораздо важнее для меня сейчас был Дариан и его здоровье. За те несколько секунд, на которые я отвлеклась, схватка стала еще более ожесточенной. Теперь я совершенно не понимала, кто где находится. И что самое страшное, на снегу расплывалось несколько ярко-алых пятен. И мне оставалось лишь надеяться, что эта кровь не принадлежит Дариану или Борку, который продолжал самозабвенно размахивать своей своеобразной палицей. А еще... Предводитель готовился нанести новый удар. И я с тоскливым отчаянием осознала, что не успеваю ничего сделать. То заклятие, которое я готовила для нападения, оказалось израсходовано на рябого мужичка, а новое, увы, я при всем желании не успевала сформулировать. Что поделать, боевой маг из меня так себе. Неприятель вздел руки вверх, и навершие его жезла засветилось от внутреннего жара. Затем принялся медленно опускать его, нацелив на мешанину тел. Я с такой силой закусила губу, что во рту поселился отчетливый солоноватый привкус. Но мне сейчас было не до этого. Что же делать? Почему-то мне кажется, что чары, готовые в любой момент сорваться с жезла негодяя, куда серьезнее предыдущих. Как бы дело до смертельных заклятий не дошло. В этот самый момент Дариан хорошим ударом справа отправил в глубокий обморок очередного противника и выпрямился во весь свой рост. Он тяжело дышал, губы были разбиты, а его камзол лишился сразу обоих рукавов. Я не видела лица нашего главного врага, но не сомневалась, что негодяй улыбнулся. Жезл дрогнул и замер, указывая прямо в середину груди моего супруга. «Нет!» Взвизгнула я, осознав, что за этим последует. И тут же в голове молнией промелькнуло решение. Я не помнила, как выбралась из повозки. Обычно для этого мне требовалась чья-нибудь помощь, поскольку сани были низкими, а я всегда отличалась неуклюжестью, Но сейчас мне не помешали ни шаткие каблуки, ни пышный подол платья. «Нет!» — крикнула я, заметив, как дымка на навершии жезла сгустилась до опасных пределов. «Сейчас последует удар!» Дариан удивленно обернулся ко мне, не понимая, почему я так взволновалась. Он торжествующе улыбался, видимо, в душе уже празднуя победу, поскольку пятерка его недавних противников в живописных позах валялась на снегу, кряхтя на все лады. Следующая секунда растянулась в настоящую вечность. Я не чувствовала ног, которые несли меня к супругу, а с другой стороны к нему мчалось заклинание, все-таки сорвавшееся с жезла преступника. И все-таки я успела оттолкнуть Дариана с пути чар и осталась в полном одиночестве на пути заклятия. Оно угодило мне прямо в грудь. Нет, это было не больно. Меня словно кто-то несильно толкнул. Я все-таки не удержалась на ногах и медленно осела на снег. Странно, если не больно, то почему мир вокруг вдруг как-то странно почернел? «Алекса!» Крик Дариана прозвучал так глухо, будто нас разделяли многие мили пространства. Хотя я понимала, что это не так. Я изумленно покачала головой, силясь сориентироваться в пространстве. Как я себя непонятно чувствую. Будто мое тело больше не принадлежит мне. Зрение упорно отказывалось повиноваться мне. Я почти ничего не видела. Лишь какие-то смутные тени мелькали перед моими глазами. Звон в ушах все усиливался, пока не стал невыносимым. «Что тут происходит?» Успела я услышать перед тем, как окончательно потеряла сознание. Удивительное дело, но этот голос я узнала. «Виер Норберг? А он-то тут как оказался?» И это была моя последняя осмысленная мысль перед тем, как я погрузилась в благословенную тишину небытия.